Глава 43. Рокки набрала домашний номер телефона Джерри. Первый в списке моей памяти, потому что своих детей в телефонной книге моей памяти я записала в порядке их возраста. По моей просьбе, Рокки поставила звонок на громкую связь, перед этим пообещав мне сохранить тайну моей второй жизни. По выражению ее глаз было заметно, что она не до конца понимает, что именно сейчас происходит, как, собственно, и я. Мы просто поймали высокую волну и теперь маневрировали на своих досках кто как мог, лишь бы не упасть лицом в воду. Трубку сняли уже после пятого гудка. Я сразу же узнала слащавый голос нелюбимой мной второй жены, моего старшего сына. «Дом семьи Лерой, Лукреция, слушаю вас». «Как официально? Как будто имею честь говорить с секретарем самого президента США?» Полуухмыльнулась, полуфыркнула Рокки в ответ, что выдало в ней ту же эмоцию, какую по отношению к этой молодой женщине испытывала я сама. «Кто говорит?» — напряженным тоном отозвалась Лукреция, которая явно не оценила замечания собеседницы. «Рокки Армитидж, внучка Мирабеллы, помните такую?» «Как же не помнить?» — откровенно процедила сквозь зубы новая миссис Лерой. «Звоню уточнить, что там на самом деле случилось с моей бабушкой. Предупреждаю, история про Арми Боффорта мне уже известна. Спасибо новостям, умеющим трепаться получше, чем мои родственники». «А я говорила, что ты рано или поздно узнаешь. Ну-ну. Ладно, тогда не буду ходить вокруг да около. Твоя драгоценная бабушка на самом деле не просто утонула. Она совершила суицид». Осознанно выплыла в центр озера, чтобы спрыгнуть с лодки, представляешь? Она даже предсмертную записку оставила. Старуха, видимо, с ума сошла, вот и самоуничтожилась вместе с вакциной Боффорта. Водолазы все дно того хренового озера прощупали, но тело вашей старухи так и не нашли. Дело уже закрыли, потому что совершенно очевидно, что ее останки отнесло вниз по течению реки, где-то там уже наверняка и разложились. Русло реки тоже проверяли, но никаких следов не нашли. Может, медведи сожрали? Кто ж теперь узнает? Единственное, что найдено в озере, — остатки ее одежды. Вот и все. Нет, Лукреция, далеко не все. Вы специально сообщили мне о смерти бабушки только после состоявшихся символических похорон, чтобы я не приехала и во время приезда случайно не узнала о своей доле наследства? «О какой доле наследства ты толкуешь? Твоя бабка растворила вакцину Боффорта в водах озера вместе со своими косточками. Да, перед суицидом она успела продать за скудные гроши одну дозу вакцины и с этой никчемной выручки оставила нам немного денег. Жалкие $1000 вместо положенных нам миллиардов». «Положенных, значит?» «Она решила, что нам больше не нужно. Что мы должны зарабатывать сами?» «Или вы могли бы потратить свои деньги с умом, вложить их в выгодное дело и заставить их работать на вас?» Лукрецию понесло. Она даже не собиралась слушать Рокки. «Вот так она на самом деле любила нас всех, свою семью, которая о ней так заботилась. Ее потомки могли быть миллиардерами до седьмого колена, но вместо этого остались нищими. Она оставила нам сущие объедки». «Она завещала вам по 1500-2000 долларов». «Не каждому. Невесткам, то есть мне и Присцилле, она вообще ничего не оставила. Только нашим детям и своим сыновьям. И при этом у нас есть серьезные основания подозревать, что она отвалила наследство и этой устаревшей версии нормальной жены Хильде. Даже если ей перепал только огрызок, но почему ей, а не мне? Я нынешняя жена Джерри и мать ее новой внучки. Хильда же больше никто в этой семье. Ну, знаешь, Хильда — мать Йена и Кэрри, а это значит, что она навсегда останется частью этой семьи. Что там насчет моей доли наследства-то? От юриста случайно узнала, что оно должно быть приличным, без малого 150 тысяч долларов. По 50 тысяч от доли Джерри, Тиффани и Закари. Почему мой дядя, твой муж, не сообщил мне о том, что собирается передать мне 50 тысяч от оставленного ему наследства? «Потому что мы не собираемся отдавать тебе то, что тебе не принадлежит». «О, а вам, значит, принадлежит?» «Да, именно принадлежит нам. Мы уже проконсультировались с юристом. Та корявая приписка под завещанием, в которой Мирабелла упомянула твое имя, она весьма сомнительна. Звучит как пожелание, а не как официальное заявление. Да и почерк странный. Может, даже не Мирабелла писала? Как проверить или доказать? Так вот, приписка к официально заверенному завещанию — ничего не значащий предсмертный чих, понимаешь? Консультирующий нас юрист утверждает, что отдавать или нет тебе какую-то долю — это скорее на наше усмотрение. А на наше усмотрение, чтобы ты понимала, эта приписка ничего толкового не значит. Ты можешь, конечно, попытаться отсудить у нас что-то, но вряд ли у тебя что-нибудь из этого выйдет, уж поверь мне. Кому-кому, но не тебе достанется моя вера. Впрочем, можешь выдохнуть, плевать я хотела на это наследство. Оставьте его себе, раз оно вам настолько важно и дорого. Услышанное удивило не только Лукрецию, но и меня. Сумасшедшая, как и твоя бабка! В трубке послышался истеричный смех. Я бы на твоем месте глаза кому-нибудь выцарапала, но 150 штук не упустила бы из своих рук ни за что на свете. Я зашептала. «Скажи ей, Рокки. Скажи, что ты приедешь за моими вещами». Рокки не очень поняла, о чем я говорю, но все же вставила. «Лукреция, слышишь? Я приеду за бабушкиными вещами. Возьму кое-что на память». «Да и на здоровье. Мы уже все в ее каморке перетрясли». «В этом хламе нет ничего полезного, а вакцина там и рядом не валялась. Сбрендившая действительно развеяла миллиардное наследие одной семьи и непостижимое наследие целого человечества по ветру. Вернее, по воде». Очередной истерический смешок. «Ну, ты поняла». Рокки резко нажала на отмену вызова и, встретившись со мной взглядом, выдала. «Прости, но слушать дурака опасно для психологического здоровья». Я замерла, ничего не ответив, пытаясь переварить все услышанное, пытаясь собрать разбитое стекло обратно в вазу, образ которой уже начал стираться из моей памяти. Рокки, видимо, решила помочь мне выйти из оцепенения. «Слышала? Оказывается, не ты о них заботилась всю свою жизнь, а они о тебе. Хорошо устроились, а? У меня ничего не осталось для тебя». Не своим, совсем потерянным голосом, доносящимся словно из недр самого подсознания, пробормотала я. «Денег нет, вакцины нет. Я все вколола себе». «И правильно поступила!» От услышанного мой взгляд резко сфокусировался на лице стоящей передо мной девушки. На меня как будто смотрела я сама, только более сильная и по-хорошему острая версия. «Я вынесла тебя за рамки завещания. Вспомнила о тебе запоздало, поэтому завещание было оформлено криво, поэтому они сейчас считают, что имеют не моральное, но юридическое право отобрать у тебя твою долю. Ну, могу тебя порадовать парочкой плюсов». Выставив перед собой руку, она начала загибать пальцы. «Первое, ты все же приписала мое имя к завещанию, а это уже очень многое значит. Значит, ты меня все же не забыла». Да как она может думать, будто я могла забыть ее? «Второе, я не нуждаюсь в подачках, наследствах и в чем-то подобном, то есть бесплатном. Так что все в полном порядке. Ты можешь отсудить у них 150 тысяч. Не интересует». «Почему нет? Ценю свое время и нервы выше денег. Еще вопросы?» В ответ я только поджала губы. «Нет? Отлично. Можешь оставаться у меня столько, сколько тебе понадобится. Я не могу обеспечить тебе богатую жизнь, так еще и отберу у тебя возможность сдавать комнату. Нельзя отобрать то, что отдается добровольно. Мне не нужно за даром». «Что ж, в этом мы, очевидно, похожи. Ну и предложить ты мне ничего, кроме своей компании, как я понимаю, не можешь. По-моему, это значит, что ты предлагаешь мне бесценность в обмен всего лишь на крышу». «Да, как ты уже должна была догадаться, на данном этапе моей жизни мои финансы поют романсы, из-за чего я решила сдавать комнату. Но ничего, я что-нибудь придумаю. Только...» Она замялась, как может мяться лишь интроверт, пытающийся выразить теплые чувства по отношению к другому человеку. «Оставайся, если, конечно, желаешь. Комната чистая, есть свежее постельное белье». От мук выражения искренне теплых эмоций ее спас внезапный дверной звонок. Я оставалась стоять на месте с широко распахнутыми глазами, а Рокки, почесав мочку уха, телодвижение, которое выдавало испытываемый ею психологический дискомфорт, резко развернулась и направилась к двери. Стоило ей приоткрыть ее, дверь имела цепочку, как из подъезда послышался громкий женский голос. «Здравствуйте, я Тина!» «Кто?» «Тина, я звонила вам по объявлению. Мы договорились встретиться сегодня вечером». Рокки посмотрела на свои электронные наручные часы. «Вы опоздали на полчаса». «Но вы ведь дома!» «Да, но комната уже сдана». «Чё за фигня? А позвонить, предупредить нельзя было, чтобы я не тащилась в эти трущобы?» Последний вопрос заглушила захлопнувшаяся дверь. Рокки развернулась и посмотрела на меня. «Мы бы не ужились. Ее накладные ресницы не подходят трущобскому интерьеру. Давай я помогу тебе». С этими словами она вдруг взяла мой чемодан и уже хотела пройти с ним вглубь квартиры, но меня внезапно взорвало. «Ты меня вообще слышишь? Я совсем все вколола себе. Вакцины Боффорта больше нет. Денег у меня тоже нет. Я не смогу заплатить даже за твою комнату». «Миллиардное состояние или молодая бабушка? По-моему, выбор очевиден». «Да что с тобой такое? Ты ведь мой предок, верно, 16-летний ты подросток?» «Мне 20. Мне по барабану, сколько тебе сейчас. Какой бы соплячкой ты ни выглядела, ты моя родная бабка. Значит, ты должна понимать, что со мной такое. Ведь прежде понимала?» «Да, но с тех пор ты так изменилась. Мы обе изменились». Она с тяжелым вздохом резко опустила чемодан обратно на пол. «Не хочешь выпить?» «Выпить?» Я откровенно растерялась. «Тебе же по биологическому возрасту есть 18?» «Мне 20!» Округлив до предела глаза, в третий раз назвала свой нынешний возраст я. «Надо же!» Она уперлась руками в бока и со странным выражением лица сдвинула брови. «Что?» «Теперь я на 5 лет старше своей бабки. Мне точно нужно выпить после всей этой пурги. Возвращение предка в мир живых в теле подростка, проебанное наследство в 150 кусков, отмена финансово выгодной сдачи комнаты посторонней истерички, чтобы по ставке в 0 баксов сдать эту комнату родной истеричке. Вот это я понимаю умение наслаждаться жизнью».